Бесстыжий Ахмурёж. От всей души шумно удивился мой хозяин. Наивный столичный юноша, неужели он всерьез думал, что ведьмы побеждают только отравленными иглами в открытом бою? О, настоящая ведьма, шутя, сделает так, чтобы нож вам в спину всадили ваши же ближайшие друзья, в полной уверенности, что вы их сами попросили. Сун, не тратя слов, уверенно отвесила гномам по звонкому подзатыльнику. Бородачи одновременно тонко ойкнули и, уже протрезвев, сурово кивнули мне. Типа, мы в порядке. Подзатыльник – хорошая штука. Помогает практически во всех ситуациях. Но если от руки наемницы, то это отрезвляющее средство. А если от моей ладошки, то скорее уж анестезия. В том плане, что боли потом с полчаса не ощущаешь, пока не придешь в сознание. Прошу внимания, продолжение, напомнил наш командир. На воде мелькнули новые картины. Поле битвы, тучи стрел и одинокий воин, отмахивающийся мечом от целых орд противника. Остроушие героя было показано особенно крупным планом. Он умер от тысячи ран на куче поверженных тел, патетично подняв лицо к солнцу. Мгновенно хлынул дождь, и, казалось, сама природа исполняет вечную песнь скорби над павшим эльфом, чей гордый профиль отныне повторяют летящие над миром облака. Из-под опущенных ресниц растроганного Эландера побежали крупные слезы. Его плечи судорожно вздрагивали, руки безвольно опустились, а стук сердца можно было расслышать с противоположного берега реки. «Они словно подбирают ключи к самым сокровенным желаниям каждого из нас. Сун, вы не могли бы... Ну, и этого тоже. У вас легкая рука». Но наемница не оскорбила ударом по голове рыдающего эльфа. Она наступила ему на ногу. Причем так, что бедолага взвыл, грязно выругался на древнеэльфийском и едва не кинулся на нее с кулаками. Теперь вы понимаете, почему Сун всегда была бесценным товарищем в походах любой сложности, как нянька, психолог и телохранитель в одном лице. А водяное зеркало меж тем выдало новую картинку. Стройная девушка на фоне мирного домика в горах, маленькие дети, играющие у ее ног, безмятежное небо. Та же девушка, закапывающая меч и пояс с метательными ножами. Она же, поливающая цветы, гладящая котенка, вешающая занавески в доме, вышивающая крестиком. Мы все невольно покосились на Сун. Щеки наемницы полыхали, как малиновый закат на поле боя. От пасторальной девушки с картинки она отличалась лишь тем, что у той было очень миленькое лицо, не отмеченное шрамами, страданием и болью. На этот раз деликатный Эшли взял на себя роль целителя душ. Он просто зашвырнул ближайшим камушком в романтическую идиллию на воде. Брызги долетели до Сун. Она дернулась, словно обжегшись, и отвела взгляд. «Итак, остались только мы с тобою, мой Арк. Кто первый?» «Твоя, хозяин, твоя всех первый». «Малыш, не тупи!» Раздраженно рявкнули все слаженным хором. «Ну вот, а я всего лишь хотел пошутить». Видимо, энциклопедия права, а Аркхи лишены чувства юмора. Круги на воде от метко брошенного камня исчезли, словно их кто-то стер. На сияющей глади появились силуэты ажурных башен столицы. Значит, сейчас будет проешли. Все пространство заполнила огромная императорская корона. Ничего не понимаю. Он что ж врал, когда говорил, что ни в коей мере не является претендентом на престол? Но и сам юный граф остолбенело пялился на символ высшей власти. На его блондинистых кудрях с аристократической лопоухостью корона смотрелась, мягко говоря, чужеродно. Сун подняла на меня вопросительный взгляд. Не пора ли и кое-кому кое-чего отвесить? К К нашему сожалению, мой господин вовремя очнулся, вскинул брови, потряс головой и сумрачно пробурчал: «Вранье! Ни о чем таком я даже не мечтаю. И императором быть не хочу. Самое геморройное дело. Не говоря уж о нервотрепке и постоянной ответственности, так еще каждая зараза в кефиру яду сыпануть норовит. Ну-с, давай-ка теперь ты, друг мой. Что у нас любят аархи?» Все вытянули шеи. Мне тоже было чуточку интересно. Но всплывшая картинка превзошла наши любые самые смелые фантазии. В чистом матовом квадрате не было ничего. В самом прямом смысле. Философская пустота, ровная поверхность, гладь, информационный ноль, пробел, полное отсутствие присутствия. «Голова пустая совсем у него», — не сдержался кто-то из гномов. «Не думаю, друзья мои», — задумчиво протянул Эландер. «Скорее всего, ведьмы просто не знают, чем его прельстить. Я бы даже попробовал предположить, что из всех нас он максимально устойчив к их чарам, не так ли? Все это глупости, я тоже устойчива к обещаниям и в добрые сказки не верю», — топнула ножкой Сун. Изображение на воде пропало как по команде. «Ночуем здесь. Завтра у всех нас тяжелый день». «Почему?» — начал было Эшли, но наемница не дала ему завершить вопрос. «Ты здесь распоряжаешься, если командир отряда я?» «Потому что это было их последнее предупреждение. Завтра нас убьют. Потому и день будет тяжелым». «Убьют? Наконец-то! Неужели никто так и не почувствовал упоительной магии самого этого слова?» «Кто-нибудь поблизости, заткните этого эльфа», — бросил через плечо мой решительный господин. «Мы с Аархом дежурим ночью. Если понадобится, на вторую вахту пойдут гномы. Сун не тревожить. Она единственная дама среди нас, грубых мужланов, и имеет полное право спокойно выспаться. А если кто полезет ее будить, тому... того я... короче, прикажу малышу при всех отшлепать, а ладони у него, сами видели». «Не поняли? По-моему, это сказали все, включая и меня. Эшли нес какую-то романтическую чушь. Мало того, что нашу спутницу и близко никто не собирался обижать, так она в случае чего и сама о себе прекрасно позаботится. Зачем защищать ее от своих же?» «Я прилюдно, пригномно, приэльфийски, приааркски заявляю, что беру эту девушку в свои дамы сердца», — храбро заявил побуревший граф, отставив ножку и выпятив грудь. Мы тупо переглянулись и едва не рухнули наземь от хохота. «Сун, дама сердца! Да у нее бицепс толще, чем у него шея! Чисто зрительный контраст тренированной наемницы, выросшей в горниле приграничья, и субтильного столичного аристократика казался столь нереальным, что... Нет, ну взгляните сами, кто кого будет защищать, лелеять и в чью честь совершать подвиги? Любому дураку ясно, что...» Я замолчал, лишь столкнувшись с отрешенным взглядом Сун. Она не смеялась. Она смотрела сквозь меня, словно бы я в ее глазах стал просто ничем, а из-под ее маски катились слезы. Вторым замер эльф. Гномы веселились дольше всех, все не понимая, почему их здоровые кудахтыни никто не поддерживает. Ну что о них сказать? Деликатности ноль. С детства антрацитом по голове ушибленные. Наемница молча подошла к юному графу, взяв его под руку, усадила рядом с собой у костра. Я почувствовал необъяснимое жгучее желание сломать ближайшую сосну лбом. Просто чтобы проверить, кто из нас деревяннее. Когда после скудного лесного ужина все улеглись, мой благородно рожденный хозяин соизволил снизойти до своего ничтожного слуги. А выглядело это следующим образом –